Глава 21. На Сахалинск. «Это... что это? О, свет!» — в шоке бормотала Инна, падая на кресло, оказавшееся позади. Братья и сестры повскакивали им навстречу. Первым в помещение вошел егерь. Он хоть и измененный, но сохранил общие черты лица. И был в целом похож на себя до переработки. Демон же, зашедший следом, смотрел на ошарашенных киберов единственным глазом камеры. «Приветствую всех!» — произнес стрелок. «Я рад, что вы живы. И спасибо всем тем, кто помог мне выбраться из этого кошмара». «Что? Как это возможно? Тебя же повелитель только вечером унес, а ты уже на ногах!» «То, что сияющий сотворил настоящее чудо!» — согласно кивнул переродившийся. «Да ладно!» — произнес демон, поправляя отсутствующий воротник. Жанна, не сдержавшись, взвизгнула. «Самое интересное только начинается. Перед вами будущее нашей расы, наше секретное оружие и путь к победе. Теперь мне не страшно никакое оружие». «Что ты с собой сделал?» — спросила бессмертная, обходя его по дуге. Взгляд, полный непонимания и ужаса, разбирал новое тело повелителя сантиметр за сантиметром. «Зачем? Ты же и так был совершенен. До императора тебе оставалось совсем немного, а теперь...» «Теперь я могу смело идти в бой, не боясь ничего. Мои гидравлические мышцы в состоянии поднять до полутонны. Ноги могут нестись со скоростью до 50 км в час без остановок и перерывов. Мне не страшен мороз и пламя. Разве что от плазмы, — хвастался демон, — пули не в состоянии пробить мою броню. А если понадобится на эти кремнеметаллические кости, можно навесить неограниченное количество дополнительных усилителей и брони». «А еще он нас обманывает», — сказала хозяйка, и сияющий расстроенно вздохнул. Уж слишком быстро она догадалась. «У него на связи две отметки вместо одной». «Выходите, повелитель», — сказал егерь. «Хватит мучить любящих вас женщин». «Любящих?» — удивленно переспросила Инна. «Скорее нуждающихся в нем, как в воздухе». «Можно подумать, что есть большая разница», — отмахнулась Жанна. «Ладно, так и быть». Демон отключился от нового тела и вошел в дверь. В следующую секунду ему едва удалось увернуться от клинка сорвавшейся бессмертной. Но уже спустя мгновение она висела у него на шее. «Дурак! Разве можно так пугать?» «Прости, просто хотел наглядно показать, что нас ждет в ближайшем будущем», — сказал он, пригладив девушке волосы. «Я не шучу, это правда именно то, что нам нужно». Хоть они и не лишены недостатков, но аватары — это лучшее, что мы можем сделать. «Так вы назвали это аватаром?» — спросила Инна, осматривая конструкцию по кругу. «И как это работает? Я могу присоединиться к нему и пойти куда угодно?» «Ну, я бы так не сказал. Радиус действия этого дублера равен дальности твоей связи. Естественно, что чем он дальше, тем хуже управляется. А еще есть глухие стены, изоляция, ну и комплексы РЭП, которые стоят на вооружении людей. Они глушат всю связь. Так что даже песня не может через нее пробиться. В общем, способов и средств борьбы хватает. Но если противник не готов на 100%, мы сможем легко уничтожать даже крупные подразделения людей без больших потерь для себя. Теперь можно будет перестать посылать вперед младших братьев, сконцентрировать ударный кулак и вытеснить их с острова». «И сколько вы сможете создать таких аватаров?» — чуть насмешливо спросила хозяйка. Демон поморщился, она в самом деле сразу ухватила проблему за хвост. «Штук 5 за день, не больше. Это требует максимальной концентрации. Все мои попытки запустить процесс на автомате приводят к тому, что для начала нужно сделать завод по производству, а потом уже заниматься выпуском», — нехотя ответил повелитель. «Задача еще усложняется и тем, что нужные материалы есть далеко не везде. Даже используя метод, атомарной сборки послойного соединения веществ с изменением их свойств. Все равно добиться нужных характеристик довольно сложно. Но есть и хорошие новости. «Какие же?» – спросила удивленно Жанна. «Кроме того, что вы живы, и егерь теперь тоже». «О, гораздо лучше. Я нашел отделенный, еще не смонтированный нанопринтер. При этом он не находится на территории завода, а лежит здесь, в порту. Так что мы можем его вывести с собой в Сахалинск и не вступать в сражение с оставшимися войсками каннибалов. Мы слышали взрывы, что произошло на заводе. А это пришлось немного прорядить их ряды, но, к сожалению, их главное выжило. Так что о полной победе говорить не приходится. И осталось их там многовато, — ответил демон. «Ты оставил нас здесь, а сам в одиночку атаковал врага?» — спросила бессмертная, сдавливая его в своих объятиях. «И это у тебя 500 интеллекта?» «Не только. У меня сейчас много чего. Я хорошо подготовился и выполнил все идеально. Будь вы рядом, пришлось бы отвлекаться на координацию. И при атаке 30 против 1000 у нас даже шанса не было, сама должна понимать». «Когда ты так говоришь, приходится соглашаться. Но все равно не пропадай, пожалуйста, больше. Ты же знаешь, я готова пойти за тобой хоть в пекло, хоть под пули». «Мы?» — тут же поправила ее Инна. «Ты не одна такая». «Спасибо вам за это, дорогие. Но я предпочту найти выход для всех». Хозяйка, не выдержав, в конце концов, тоже обняла его, силой прижавшись. Прислушавшись к себе, он понял, что это приятно. Несмотря ни на что, пусть его тело было человеческим меньше, чем наполовину, пусть он не помнил ничего из того, что произошло до схватки в городе, он мог отсечь, отключить чувства, но не считал их вредными. Теперь, получив переключатель, он в состоянии в любую секунду очистить свой разум от всего. И уже одного этого знания достаточно. «Нужно готовиться», — со вздохом сказал повелитель, отпуская девушек. «Мы готовы к возвращению. Теперь Маркус мне не страшен. Я его задавлю интеллектом». «Было бы здорово», — улыбнулась Инна. «А то так долго отсутствовать в центре. Там все обустроено. Там братья и даже свет там как-то ближе». «Что нам делать? Чем помочь?» — спросила, заглядывая в глаза бессмертная. «А для начала наешьтесь все до отвала, особенно это касается тяжелораненых. Ну и к легким тоже относится. Не у всех из вас есть достаточный уровень регенерации». «Разве избыток еды в организме может помочь в выздоровлении? Не наоборот?» «Со мной может», — улыбнулся демон. «Остальным собрать вещи и снаряжение, оружие, боеприпасы. Отправимся, когда я разберусь со станком». «Я пойду с тобой», — тут же сказала Жанна, вцепляясь в него еще сильнее. «Хорошо, заодно посмотришь, чему я научился», — кивнул, решив не спорить, повелитель. Убедившись в его нежелании забегать, девушка недоверчиво ослабила объятия, но тут же вцепилась в руку. Совсем по-детски, как ребенок, держащийся за родителя в огромной толпе, боясь потерять. Столь трогательно, но немного раздражающе. И все же демон решил оставить все как есть. Если ей так спокойнее, пусть будет. В конце концов, у нее самый низкий интеллект и строится. До гаража они дошли, держась за руки, что немного сковывало подвижность. Но, кажется, бессмертная была довольна, а остальное не так важно. Пока. В зоне погрузки порта их ждало высокотехнологичное разочарование. Все фуры были электрокарами с автопилотом, не подлежащими восстановлению. Понадобился целый час и применение 20 дроидов-ищеек, чтобы найти один единственный дизельный грузовик. Он, конечно, тоже был в отвратительном состоянии, но с этим новая способность сияющего вполне могла справиться. «Смотри», — сказал он, откидывая капот и запуская внутрь руку, и Жанна смотрела. Сконцентрировавшись, демон вызвал в памяти десятки регуляторных схем, проводку и все, что относилось к электронике в данной модели. Наномашины отслаивались от руки, словно крохотные чешуйки, почти невидимые глазу. Водоворотом они опускались на двигатель, проникали сквозь естественные щели, а при их отсутствии бурили новые, прикреплялись к платам, восстанавливая дорожки, и те буквально на глазах регенерировали. «Это потрясающе», — сказала бессмертная тихо, глядя на то, как его ладонь приходит в норму. Он как раз закончил ремонт двигателя и трансмиссии. Остальное либо осталось в порядке, либо не требовало немедленного ремонта. Не веря своим глазам, девушка аккуратно взяла его за руку. «Как? Как такое возможно? А как же нервы, кровь?» «Все в порядке. Я пустил их внутри дополнительной полости вдоль кости, а мышцы заменил гидравликой. Ну и наномашины, если что, помогают. Она же идеально гладкая, будто цельная, а получается состоит из 1000 наномашин». «Из миллионов», — поправил ее демон. «Так же, как органика состоит из миллионов живых клеток. Только они не в состоянии жить сами по себе. Впрочем, наномашины тоже долго не проживут без подпитки. Им постоянно приходится возвращаться на зарядку. Я могу создавать ограниченное поле высокого напряжения, в котором они действуют, что несколько увеличивает радиус, но ненадолго». «Ты потрясающий!» — восхищенно сказала Жанна, и ему ничего не оставалось, кроме как признать, что такой взгляд девушки ему чертовски приятен. Все же разум оставил в них слишком много человеческого, хотя сейчас это и играло на руку. «Спасибо, давай теперь отправимся за станком, да и топливо неплохо бы добыть, иначе далеко не уедем». На то, чтобы заправить фуру, подъехать к нужному ангару с новым оборудованием и найти там нанопринтер, понадобилось больше получаса. Зато кроме задекларированного оборудования удалось найти еще несколько даже нераспакованных станков. И хоть, естественно, Эми не обошла это богатство стороной, теперь он был в состоянии восстановить почти все. Погрузив с помощью восстановленного складского крана все в фуру, они, уставшие, но довольные, вернулись в административное здание. «Да...» — остановился в шоке демон на пороге комнаты отдыха. Киберы неукоснительно последовали его приказу и теперь лежали кверху пузом. Многие тяжелораненые больше напоминали колобков, чем людей. «Зачем так-то усердствовать? Хотя ладно, не лопайтесь, и на том спасибо. Не пугайся и ничему не удивляйся», — сказал он, подходя к находящемуся в самом тяжелом состоянии брату. Сканер выдал множественные повреждения внутренних органов, 2 перелома, несколько осколочных ранений. Жить с таким проблематично, но он и сам пару раз находился в подобном положении. Правда, его спасала вовремя взятая регенерация. Здесь же при 20 уровне у нее был только первый. Так что рассчитывать на то, что организм справится самостоятельно, глупо. Именно для этого он и взял последний 5 уровень мастера. Теперь организм, неважно, кибера или человека, воспринимался демоном как очень сложный, но понятный механизм, работающий по своим строгим законам, а значит, ремонтно-пригодный. Если рассматривать его с точки зрения наномашин. Сняв с мужчины одежду, повелитель приложил ладонь к первому участку и отдал команду. Кисть распалась, вновь оставив только кости. Все, кто видел это, отшатнулись, а затем пациент взвыл. Сращение костей, удаление и восстановление травмированных тканей, активация сигналов к быстрому росту клеток. Все это без наркоза могло привести к болевому шоку и смерти уже не от ранения, а просто от боли. Вот только анестезирующие препараты снизили бы репродукцию клеток, а значит, обходиться нужно было без них. Сердце он в крайнем случае и перезапустить может. Операция проходила тяжело, но уже через час все повреждения были выправлены. Ему даже удалось дать небольшой толчок в развитии, укрепить мышцы и сосуды. У мужчины подросли показатели силы и выносливости. Хоть и совсем чуть-чуть. Демон отошел от пациента, и тот, ко всеобщему удивлению, поднялся с дивана, ощупал себя ладонями, улыбаясь, посмотрел на повелителя и рухнул на колени. «Сияющий, спасибо вам! Это настоящее чудо!» «Стоп, вот не надо тут этого! Не чудо, технология!» «Пусть так, но то, что вы сотворили, волшебно! Настоящая магия!» Раздались со всех сторон соглашающиеся голоса. «Ну, знаете, он несколько опешил. Свет был бы в вас разочарован. Неужели вы думаете, разуму будет приятно узнать, что его дети воспринимают достижения науки как нечто несуществующее? Это пятый уровень мастера, и ничего более. Каждый, кто правильно перераспределит свои таланты и обладает достаточным интеллектом, сможет сделать то же самое». «Ага», — кивнула хозяйка. «Всего-то и нужно поднять 500 инты и 15 уровней. Вкладывать не в боевые навыки, а во второстепенные. Вы же понимаете, как это звучит для остальных? Издевательство и не более». «Да, моральную часть я как-то упустил», — сказал демон, поглаживая подбородок, на котором некогда была борода. «Ладно, всем вернуться в горизонтальное положение. Я еще не закончил». «Я на разведку», — уже от двери произнес егерь. «Не хочу смотреть на то, что испытал сам». «У тебя все было в разы хуже, но иди, конечно», — кивнул повелитель, не отвлекаясь. «Если на нас нападут, пока я буду оперировать, ситуация из сложной превратится в критическую. Постарайся только, чтобы тебя не заметили раньше времени». Сосредоточившись на восстановлении ран пациента, он совершенно отрешился от окружающего мира. Тот практически перестал для демона существовать. Кук хоть и брал на себя часть обязанностей, управляя автоматизированной частью, но намного задачу не облегчал. Боль удавалось прекратить совсем не сразу. Но на четвертом брате он научился так отодвигать нервы в спинном мозге, что они сразу восстанавливались после соединения. Операция за операцией он двигался от самых тяжелых к самым легким случаям. С каждым разом получалось все лучше и лучше. Инна, оказавшаяся последней, была вылечена меньше, чем за 5 минут. Результат был, конечно, потрясающим. Выходило, что на среднее огнестрельное ранение повелитель тратил около 5 минут, а после оставался только свежий след. Чудеса технологий. Абсолютно вымотавшийся, он упал в кресло и, наконец, позволил себе расслабиться. Но стоило веком закрыться, как провалился в крепкий здоровый сон. «Повелитель!» Осторожно позвал его егерь. Что случилось? Демон неохотно открыл глаза и понял, что лежит не на кресле, а на кровати. Вероятно, его перенесли, пока спал. Надолго я отключился? Нет, всего 6 часов. Но, боюсь, у меня есть неотложные новости. Выкладывай, раз неотложные. Поморщился, сияюще поднимаясь. Наномашины в организме потрудились на славу, убирая усталость. Так что он и за 3 часа, наверное, сумел бы выспаться. Но что-то важное было внутри, то, до чего он почти дотянулся. «Каннибалы, господин, они покинули завод. Только что. Забрали с собой часть оборудования и отправились на юг», — рассказал егерь. «Ты уверен, что не на север или восток?» — переспросил, вскакивая с кровати демон. «Да, конечно. Мне удалось проследить с одной из высоток до того, как они выехали на дорогу у моря. Вы хотите их догнать?» «Нет, ни в коем случае. Нас все еще слишком мало, хотя я и смог бы песней собрать достаточно братьев. Посылать их на убой теперь, когда создан первый аватар, просто недопустимо. Мы поедем по восточной дороге, через курортный. Передай всем, хотя не надо, я сам». Врубив связь на полную, демон охватил всех, кто был в его списке. Кроме 25 переживших бой за завод, было еще несколько младших, их он исключил. «Всем собраться у грузовика через 5 минут, соберите все вещи, а мы не будем возвращаться сюда в ближайшее время». «Ты уверен, что на территории завода никого не осталось?» — в спешке одеваясь, спросил повелитель у помощника. «На 100%! Я позволил себе заглянуть внутрь, они даже павших забрали с собой, правда, я не понимаю зачем». «Затем же, зачем они и нам? Поглощение наномашин, рост уровней. Не уверен, что мы делаем это одинаково, но то, что они научились извлекать опыт из мертвых, единственное разумное объяснение. Иначе они не смогли бы так быстро и далеко продвинуться. Пошли». Демон выбежал из комнаты на ходу, примечая, что Жанна и Инна уже добрались до фуры и помогают грузиться. Послав за руль хозяйку, сам он забрался на заднее сиденье, предусмотренное в кабине дальнобойщика. Отдав приказы и проложив путь до самого Сахалинска, он взял под контроль своего первенца. «Следуйте выбранным маршрутам, а я выберусь на их дорогу и прослежу, что будет», — сказал он через динамик. Развернул антенну дальнего радиуса действия и запустил дроида-пеленгатора, мгновенно взмывшего на 500 метров. Теперь у них будет связь. А даже если он и будет потерян, ничего страшного, всегда можно сделать нового. Моторы зашипели, подавая давление на поршни, широко разложенные ступни дали ускорение. Идеально отрегулированное полимерное тело широкими прыжками ускорялось, оставляя в слежавшемся снегу внушительные следы. Аватар быстро достиг пиковой скорости, так что маленький дроид едва успевал за ним, буквально волочаясь на веревочке. То ли егерь ошибся со скоростью противника, то ли скорость робота была недостаточной, но нагнать каннибалов никак не удавалось. Несколько часов преследования по заметенным снегом следам закончились, когда началась метель. Солнце, и так едва выглядывающее из-за плотных туч, стало совершенно неразличимым. Дальность видимости упала буквально до нескольких метров. Лишь дроид, висящий в полукилометре над землей и получающий свою порцию энергии через поводок, видел дорогу. Опасность столкнуться с занесенными снегом остовами машин и деревьями возросла многократно. Но и на восточном берегу было не все так гладко. Перейдя на зрение сверху, он пробирался через снежную бурю. Моторы гудели, работая на пределе. Пожалуй, в следующий раз нужно будет предусмотреть это в конструкции и добавить раскладывающиеся крылья. И заряд сэкономит, и порывистым ветром можно будет пользоваться во благо. Единственное, что радовало, у каннибалов дела должны были идти не лучше. Если они рассчитывают в своем жалком состоянии атаковать центр, это практически самоубийство. Хотя как раз при такой погоде они могут забраться глубоко на территорию киберов незамеченными. А значит, нужно предупредить охрану города. Но в его положении это все равно, что крикнуть Маркусу о возвращении. Во всеоружии тогда встретят не только каннибалов, но и его самого. И непонятно еще, кто будет первоочередной целью. Впрочем, были еще братья и сестры, которым он мог довериться. Демон отдал управление аватаром Куку, а сам открыл список доступных киберов. Крайне скудный, он не содержал имен среди контактов. Однако с каждым километром они приближались к центру, и список стремительно рос, пополняясь все новыми позывными и прозвищами. В километрах в 50 объявился тот, кого демон видеть хотел меньше всего. Владыка гордо стоял на вершине контакт-листа, как бы подразумевая, кто здесь главный. Даже не вчитываясь в его описание, сияющий спустился ниже. Удивительно, но за его отсутствие появилась куча абсолютно незнакомых киберов с очень высоким уровнем, от 40-го и выше. Порадовавшись за братьев, он все же не решился вызвать их связью. Слишком велик был шанс, что это ближайшие помощники Маркуса. Единственное «но» — светочей среди них не было. Титан, Вечный, даже пара артиллеристов — более чем серьезная когорта. Но ни одного даже хозяина. Удивительное дело для такой толпы народа. А наконец, наткнувшись на знакомый ник Ланселот, он облегченно выдохнул. Бессмертный защитник тоже подрос в уровне, хоть и не так значительно. Теперь у него был 46-й, а вот только на связь он не выходил. Перейдя с контактов на карту, демон легко вычислил местоположение главы охраны, хотя было оно странным. На самой северной окраине Сахалинска, на побережье, километрах в 20 от центра, не самое подходящее место для того, чтобы защищать столицу киберов на Сахалине. «Кук, следуй выбранным мной маршрутам, отдаю полный контроль над аватаром тебе». «Понял, благодарю. Напоминаю, что в нем недостаточных вычислительных мощностей. Если связь прервется, я не смогу им управлять». «Значит, сделай так, чтобы связь не пропала. Отключаюсь», — произнес демон, возвращаясь в свое тело. Неясный свет неопознанного предмета говорил, что рядом Жанна. Повелитель оправил цилиндр и, сделав из него ожерелье, подарил девушке. «Что-то случилось?» — спросила бессмертная, когда он поднялся. «Возможно. «Инна, меняем конечную точку. Остановись за километр от вот этих координат». «Хорошо, господин. Мы будем на месте через 5 минут». «Отлично. Егерь, ты готов протестировать свое новое тело в бою?» «Если будет такой приказ, я его выполню», — без раздумий ответил стрелок. «Хотя лишний раз подставляться не хотелось бы». «И не надо», — кивнул повелитель. «Всем подготовиться. Через 5 минут, возможно, боестолкновение».